Глава 6. Теория струн. Перспективы и проблемы. Итак, мы видим, что на рубеже 19 и 20 веков в физике было два великих столпа — закон всемирного тяготения Ньютона и уравнение Максвелла для света. Эйнштейн понимал, что они конфликтуют друг с другом, и одному из них суждено рухнуть. Падение ньютоновой механики дало толчок великим научным революциям 20-го столетия. Не исключено, что сегодня история повторяется. В физике вновь существуют два столпа. С одной стороны, у нас есть теория очень большого, теория гравитации Эйнштейна, которая дает нам черные дыры, большой взрыв и расширяющуюся Вселенную. С другой стороны, у нас есть теория очень маленького, квантовая теория, которая объясняет поведение элементарных частиц. Проблема в том, что эти теории противоречат друг другу. Они опираются на разные принципы, разную математику и разную философию. Мы надеемся, что следующая великая революция объединит два этих столпа. Теория струн. Все началось в 1968 году, когда два молодых физика, Габриэль Венециано и Махико Судзуки, копаясь в математических книгах, наткнулись на странную формулу, которую математик Леонард Эйлер вывел еще в XVIII веке. Эта странная формула, похоже, описывала рассеяние двух элементарных частиц. Как могла абстрактная формула из XVIII века описывать результаты, полученные на современных ускорителях? В физике так не бывает. Позже физики, включая Юитиро Намбу, Хольгера Нильсена и Леонардо Саскинда, поняли, что эта формула представляет взаимодействие двух струн. Очень быстро ее удалось распространить на целую армию уравнений, представляющих рассеяние мультиструн. Между прочим, моя докторская диссертация была посвящена расчету полного набора взаимодействий для произвольного числа струн. Затем исследователи смогли ввести в теорию струн вращающиеся частицы. Теория струн стала чем-то вроде нефтяной скважины, неожиданно выбросивший фонтан новых уравнений. Лично меня это не устраивало, поскольку физика еще со времен Фарадея была представлена полями, содержавшими в сжатой форме огромное количество информации. Теория струн, напротив, представляла собой набор разрозненных уравнений. Нам с коллегой Кейдзи Кикавой тогда удалось перевести всю теорию струн на язык полей, создав то, что называют «струнной теорией поля». При помощи наших уравнений можно свести теорию струн в одно уравнение теории поля длиной не больше дюйма. Из потока уравнений начала складываться новая картина. Почему частиц так много? Подобно Пифагору более 2000 лет назад, теория говорила, что каждая музыкальная нота, каждое колебание струны описывает какую-нибудь частицу. Электроны, кварки и частицы Янга-Милса — представляет собой не что иное, как разные ноты на одной и той же колеблющейся струне. Особенно интересно в этой теории то, что в нее с необходимостью включается гравитация. Гравитон появляется в ней без каких-либо дополнительных предположений, как одна из низших вибраций струны. Мало того, даже если бы Эйнштейна не существовало, его теорию гравитации можно было бы отыскать, просто поглядев на самую низкую вибрацию все той же струны. Как сказал однажды физик Эдвард Виттон, теория струн необычайно привлекательна, потому что гравитацию она нам просто навязывает. Все известные непротиворечивые струнные теории включают в себя гравитацию, так что если в квантовой теории поля, какой мы ее знаем, гравитация невозможна, то в струнной теории она обязательна. 10 измерений. Но когда теория начала развиваться, в ней стало появляться все больше и больше фантастических, совершенно неожиданных черт. Обнаружилось, например, что она может существовать только в 10 измерениях. Это повергло физиков в настоящий шок, поскольку прежде никто ничего подобного не видел. Обычно теорию можно выразить в любой размерности, какая вам нравится. Мы просто отбрасываем все остальные варианты, потому что живем, со всей очевидностью, в трехмерном мире. Мы можем двигаться только вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. Если добавить время, то 4 измерений вполне хватит, чтобы определить местонахождение любого события во Вселенной. Если, например, мы хотим встретиться с кем-то на Манхэттене, то достаточно сказать: «Давай встретимся на углу 5-й авеню и 42-й улицы, на 10-м этаже в полдень». Движение в измерениях сверх этих 4 для нас невозможно, как бы мы ни старались. Мало того, наш мозг не способен даже представить зрительно, каково это — двигаться в более высоких измерениях. Поэтому исследование многомерной теории струн проводится исключительно математически. Но в теории струн размерность пространства-времени имеет фиксированные 10 измерений. В других размерностях теория математически рушится. Я до сих пор помню шок, который испытали физики, когда теория струн вдруг постулировала, что мы живем в 10-мерной Вселенной. Большинство физиков увидели в этом доказательство ошибочности теории. Когда Джон Шварц, один из ведущих архитекторов теории струн, сталкивался в лифте Калтеха с Ричардом Фейнманом, тот частенько поддевал его, обращаясь с вопросом: «Ну, Джон, в скольких измерениях вы сегодня находитесь?» Тем не менее, с годами физики начали показывать, что все конкурирующие теории страдают фатальными недостатками. Например, многие из них можно было исключить просто потому, что в них квантовые поправки оказывались бесконечными или аномальными, то есть математически противоречивыми. Так что со временем физики начали свыкаться с идеей, что наша Вселенная, возможно, все-таки десятимерна. Наконец, в 1984 году Джон Шварц и Майкл Грин показали, что теория струн свободна от всех тех проблем, что обрекали на неудачу прочих претендентов на роль единой теории поля. Если теория струн верна, то Вселенная, возможно, изначально была десятимерной. Но такая Вселенная оказалась нестабильной, и 6 измерений из 10 каким-то образом свернулись и стали слишком маленькими, чтобы их можно было увидеть. Из этого следует, что на самом деле наша Вселенная, возможно, десятимерна, но атомы слишком велики, чтобы проникнуть в эти крохотные высшие измерения. Гравитон. Несмотря на все безумие струнной теории, одна ее способность не дает ей сойти со сцены. Она успешно сочетает браком две великие физические теории — общую теорию относительности и квантовую теорию, и таким образом дарует нам конечную теорию квантовой гравитации. Именно этим объясняется ажиотаж вокруг теории струн. Как уже говорилось, добавляя к ЭД квантовые поправки или частицу Янга-Милса, мы получаем поток расходимостей, которые необходимо устранять. Но все это ни к чему не приводит, если мы пытаемся устроить вынужденный брак двух великих теорий природы — теории относительности и квантовой теории. Чтобы применить квантовый принцип гравитации, мы разбиваем ее на энергетические пакеты или кванты, называемые гравитонами. Затем мы рассчитываем столкновение гравитонов друг с другом и с частицами материи, такими как электрон. Но при этом весь набор фокусов, придуманных Фейнманом и Тхоуфтом, не дает результата. Квантовые поправки, вызванные взаимодействием гравитонов с другими гравитонами, расходятся и совершенно не поддаются устранению методами, найденными предыдущими поколениями физиков. Вот здесь-то и происходит следующий акт волшебства. Теория струн в состоянии устранить эти проблематичные расходимости, донимавшие физиков на протяжении почти столетия. И это волшебство вновь реализуется через симметрию. Суперсимметрия. Исторически симметричность уравнений считалась положительным качеством, но рассматривалась как роскошь, в которой не было строгой необходимости. В квантовой теории симметрия становится самым важным свойством физики. При расчете столкновения двух гравитонов ответ получается бесконечным, а значит бессмысленным. Но когда сталкиваются две струны, мы получаем два слагаемых, одно от бозонов, другое от фермионов. В теории струн два этих слагаемых в точности компенсируют друг друга, помогая создать конечную теорию квантовой гравитации. Как мы установили, при вычислении квантовых поправок к той или иной теории, они нередко получаются расходящимися, то есть бесконечными, или аномальными, то есть нарушающими изначальную симметрию теории. Только в последние десятилетия физики поняли, что симметрия — это не просто приятное свойство теории, а скорее ее центральный компонент. Требование симметричности теории зачастую способно изгнать из нее расходимости и аномалии, присущие несимметричным теориям. Симметрия — меч, при помощи которого физики одолевают драконов, выпущенных на волю квантовыми поправками. Как уже говорилось, Дирак обнаружил, что его уравнение для электрона предсказывает наличие у электрона спина, который представляет собой математическое свойство уравнений, напоминающее обычное вращение, по-английски спин, которое мы наблюдаем в повседневной жизни. Позже физики выяснили, что спином обладают все элементарные частицы, но спин бывает двух типов. В определенных квантовых единицах спин может быть либо целым, таким как 0, 1 или 2, либо полуцелым, таким как 1 вторая, 3 вторых. Частицы с целым спином описывают взаимодействие Вселенной. Они включают в себя фотон и частицу Янга-Милса со спином 1, а также частицу гравитации гравитон со спином 2. Их называют бозонами в честь индийского физика Шетиндраната Бозе. Так что можно сказать, что природные взаимодействия переносятся бозонами. Далее существуют частицы, из которых состоит материя Вселенной. Они обладают полуцелым спином, к ним относятся такие частицы, как электроны, нейтрино и кварки, со спином 1/2. Эти частицы называются фермионами, в честь Энрико Ферми, и из них можно построить остальные частицы атома, протоны и нейтроны. Так что атомы нашего тела представляют собой наборы фермионов. Существует два типа субатомных частиц — фермионы — вещество, и бозоны — взаимодействие. К фермионам относятся электрон, кварк, нейтрино и протон. К бозонам — фотон, гравитон и частица Янга-Милса. Затем Бунзи Сакита и Жан Лужерве продемонстрировали, что теория струн обладает новым типом симметрии, получившим название суперсимметрии. С той поры понятие суперсимметрии было расширено таким образом, что теперь это самая всеобъемлющая симметрия, которую когда-либо обнаруживали в физике. Мы уже подчеркивали, что красота для физика — это симметрия, которая позволяет нам найти связь между различными частицами. Суперсимметрия способна объединить все частицы Вселенной. Как уже говорилось, симметрия позволяет менять местами составные части объекта, сохраняя при этом первоначальный объект неизменным. В данном случае местами меняются частицы в уравнениях. Фермионы встают на место бозонов и наоборот. То, что частицы всей Вселенной могут свободно меняться местами, превращаясь друг в друга, становится центральным свойством теории струн. Это означает, что у каждой частицы есть суперпартнер, называемый S-частицей или суперчастицей. Например, суперпартнера электрона называют с электроном, суперпартнера кварка называют с кварком, суперпартнера лептона, такого как электрон или нейтрино, называют с лептоном. Но в теории струн происходит нечто замечательное. При расчете квантовых поправок теории струн мы имеем две составляющие. Есть квантовые поправки, исходящие от фермионов, а есть исходящие от бозонов. Они чудесным образом одинаковы по величине, но противоположны по знаку. Одно из слагаемых может быть положительным, но одновременно имеется и другое слагаемое — отрицательное. При сложении они компенсируют друг друга, оставляя конечный результат. Физикам не удавалось создать союз теории относительности и квантовой теории почти столетия. Но симметрия фермионов и бозонов, называемая суперсимметрией, позволяет взаимно скомпенсировать многие бесконечности. Вскоре физики открыли и другие способы устранения бесконечностей, оставляющие конечный результат. Именно в этом кроются истоки того ажиотажа, что окружает теорию струн. Она способна объединить гравитацию и квантовую теорию. Ни одна другая теория не может претендовать на то же самое. Это, возможно, позволит снять и первоначальное возражение Дирака. Он ненавидел теорию перенормировки, потому что, несмотря на ее фантастические и неоспоримые успехи, В ней предлагалось складывать и вычитать бесконечные по размеру величины. Здесь же мы видим, что теория струн конечна сама по себе, без всякой перенормировки. Это, в свою очередь, вполне может укладываться в картину, предложенную самим Эйнштейном. Он однажды сравнил свою теорию гравитации с мрамором. Она такая же гладкая, элегантная, отполированная. А материя, напротив, больше напоминает древесину. Ствол дерева коряв, хаотичен, груб и не имеет правильной геометрической структуры. Его конечной целью было создание единой теории, которая соединила бы мрамор и древесину, то есть создание теории, целиком сделанной из мрамора. Именно это было мечтой Эйнштейна. Теория струн может завершить эту картину. Суперсимметрия способна превращать мрамор в дерево и наоборот. Мрамор и дерево в ней — две стороны одной медали. В этой картине мрамор представлен бозонами, а дерево — фермионами. Хотя экспериментальных свидетельств в пользу существования суперсимметрии в природе у нас нет, она настолько элегантна и красива, что захватила воображение физического сообщества. Стивен Вайнберг однажды сказал: «Хотя симметрии от нас скрыты, мы можем чувствовать, что они неявно присутствуют в природе, управляя всем вокруг. Это самая захватывающая идея из всех, какие я знаю. Природа намного проще, чем она выглядит. Ничто не внушает мне большей надежды на то, что наше поколение реально держит в руках ключ от Вселенной, что еще при нашей жизни мы сможем сказать, почему все видимое в этой огромной Вселенной с галактиками и частицами логически неизбежно. Если обобщить сказанное, то мы теперь видим, что симметрия может быть ключом к объединению всех законов Вселенной. Симметрия создает порядок из хаоса. Из хаоса химических элементов и элементарных частиц периодическая система Менделеева и стандартная модель способны создать порядок, выстроив их аккуратно и симметрично. Симметрия помогает заполнить пробелы. Она позволяет выделять прорехи в теориях и таким образом предсказывать существование новых типов элементов и элементарных частиц. Симметрия объединяет совершенно неожиданные и, казалось бы, никак не связанные друг с другом объекты. Она находит связи между пространством и временем, материей и энергией, электричеством и магнетизмом, фермионами и бозонами. Симметрия раскрывает неожиданные явления. Она предсказала существование таких новых явлений, как антивещество, спин и кварки. Симметрия устраняет нежелательные следствия, способные разрушить теорию. Квантовые поправки часто характеризуются катастрофическими расходимостями и аномалиями, которые можно устранить при помощи симметрии. Симметрия изменяет первоначальную классическую теорию. Квантовые поправки к теории струн настолько строги, что на самом деле меняют первоначальную теорию, фиксируя размерность пространства-времени. Считается, что в начале времен существовало одно единственное супервзаимодействие, симметрия которого включала в себя все частицы Вселенной. Но ситуация была нестабильна, и симметрия начала нарушаться. Первой отделилась гравитация. Затем за ней последовали сильное и слабое ядерные взаимодействия, оставив лишь электромагнитное взаимодействие. Так что Вселенная сегодня кажется разбитой на части, а все взаимодействия сильно отличаются друг от друга. Задача физиков — заново собрать кусочки в единое взаимодействие. Теория суперструн обладает всеми необходимыми свойствами. Ее симметрия — это суперсимметрия, симметрия бозонов и фермионов. Суперсимметрия, в свою очередь, это самая всеобъемлющая симметрия, когда-либо обнаруженная в физике и способная объединить все известные частицы Вселенной.